Суббота всегда была моим любимым днем. Заканчивалась тренировочная неделя, и начинались игры. Школу можно благополучно прогулять, а после принести на технологию справку с футбола. Да и вообще, целые выходные впереди. В здешнем мире моя суббота почти ничем не отличалась от той, что была в застенье. Даже глазом не успел моргнуть, как стал называть свой родной дом именно так. Полдня я проводил с ребятами, разбирая тактические действия, а потом мы гонялись 7-7. Для нормальных двусторонок людей не хватало. Нынешние выходные отличались от всех предыдущих. С самого утра у меня немного подрагивали колени. А когда на завод стали стекаться экипажи с дворянами всех мастей, включая некоторых взрослых, прибыли даже Зейфорд, да и полковник Кузякин оторвался от своих крематорских дел, ноги и вовсе заходили ходуном. Я ожидал человек 30, максимум 40, из которых 16 были участниками. И морально не был готов к подобному аншлагу. Зрители спешно занимали места на крышах зданий. Я спохватился, что надо было хоть какие-то ограждения сообразить. Еще сверзится кто-нибудь. С другой стороны, как говорил один американский актер, «Если ты упал, ты идиот». Что меня очень радовало, зрители были весьма разношерстные. Дворяне стояли плечом к плечу с простолюдинами, а последних здесь набралось изрядно. Раза в два больше, чем аристократов. Бесплатный вход делал свое дело. Мне даже было немного жаль, что в будущем придется ввести плату за просмотр. Все-таки у меня тут бизнес, чтоб его, а не благотворительность. С другой стороны, можно устраивать такую же лотерею, как и на ристалище. Да и у моих футболистов вечный абонемент. Участники подошли к делу обстоятельно. У подавляющего большинства претендентов на позолоченную конечность, то есть на руку всевластия, была одинаковая одежда. Чтобы легче опознавать своих, у людей чести с Извольским во главе даже оказалось нечто вроде эмблемы, само собой неофициальной. «Илья, сколько там на твоих котлах?» «Прошу прощения», — не понял Горчаков. «Который час?» Тот щелкнул крышкой хронометра на цепочке и выдал ответ. «Без двух минут полдень. Пора начинать». Я вышел на площадку, свободную от лабиринта, жестом пригласив претендентов следовать за собой. А сам искоса поглядывал наверх, на зрителей. Мы все проверили. С каждого здания почти идеально просматривался весь лабиринт. Лучше всего, конечно, было видно с центрального корпуса. Все-таки он оказался повыше, да и ближе всего находился к месту действия. Собрав рядом с собой всех участников, я начал говорить. Зрительский шум стал стихать, хотя я перекричал бы их без особого труда. «Поиграй с футбол с моё, и не такой командирский голос появится». «Приветствую вас, дорогие зрители и претенденты, на первой битве за стенья». Название я придумал вечером. Вышло, конечно, немного пафосно. Но с этими дворянами по-другому и нельзя. Им постоянно надо давать понять, что они участвуют в чем-то исключительном. «Сегодня вы будете сражаться друг с другом, чтобы продемонстрировать свою ловкость, силу и магическую смекалку за возможность стать недельным чемпионом, который получит переходящий приз — руку всевластия. На следующей неделе чемпион должен будет сразиться с новым претендентом, лучшим из лучших, чтобы защитить свой титул. Команда, которая завоюет этот титул 4 раза подряд, навсегда заберет руку всевластия». Во время выступления я и сам поверил в эксклюзивность этого куска металла, покрытого легким напылением золота. А зрители и вовсе встретили мои слова радостным улюлюканьем и аплодисментами. И пусть начали все это простолюдины, но дворяне довольно быстро поддержали их. Эффект толпы еще никто не отменял. Я отнес руку в центр лабиринта и поставил на небольшой постамент, а после вернулся к претендентам. «А теперь выслушайте правила». Все было довольно просто, почти как в футболе. Методом жеребьевки мы сразу переходили к играм на выбывание. В 1/8 финала выходила половина из 16 команд, в четверть, как это незабавно, 4, в полуфинал 2. И уже кто-то один забирал позолоченную конечность. Пусть и на относительно короткое время. Атакующие заклинания запрещалось использовать напрямую, чтобы с умыслом покалечить противника. Под ноги сколько угодно. За нарушение штраф в виде дисквалификации члена команды. Для легких ушибов и растяжений есть лекарь. Если все же случится какой-нибудь эксцесс в виде тяжелых увечий, то на этот случай у меня был свисток. Он раздавался в нескольких случаях. В начале игры, если по каким-то причинам ее следовало прекратить, при достижении базы противника с артефактом или в конце раунда. Собственно, на этом основная часть была закончена. Я подошел к урне, точнее небольшому горшку, который с гордостью держал Макар, и вытащил два крохотных клочка бумаги. Вот и Протопопов на что-то сгодился. Первыми на арену приглашаются 4-я и 7-я команда. Люди чести занимают синий угол. Они будут соревноваться с победителями чудовищ в красном углу. Для этого даже пришлось купить немного краски и уже утром начертить линии. Хорошо, что высохнуть все успело. Победителями чудовищ оказались пары шестерок и семерок. Последние вовсе девушки. Не скажу, что я был каким-то женоненавистником, но про себя поставил на Извольского и компанию. Выглядели они внушительнее, да и по магическим способностям были намного сильнее. «Участники, прошу представиться», — сказал я. «Извольский Леонид Серафимович, маг 5-го ранга. Аввакумов Борис Павлович, маг 5-го ранга. Ольхин Глеб Григорьевич, маг 6-го ранга». Я покачал головой. «Да, тяжело придется победителям. Этих чудовищ просто так не одолеть». К тому же команда в красном углу заметно нервничала. У одной из девушек, Завольской Инги Вячеславны, весьма симпатичной, кстати, если не брать во внимание ее низкий рост, даже голос дрожал. Но, наконец, с вводной частью было закончено, я поднес свисток к губам, и игры начались. И тут стало ясно, что у победителей нет никаких шансов. Команда Извольского подошла к состязаниям более чем серьезно. Они разделились на две группы и сразу рванули вперед, увлекаемые компасом. Заклинание простое, но работало лишь в том случае, если призыватель четко знал местность. А люди знали. Видимо, прибыли заранее и тщательно изучили сам лабиринт. Первая группа вместе с Извольским добралась до руки быстрее остальных. После чего схватила мой артефакт, сбросила компас и теперь отступала обратно. Я даже нахмурился. Неужели неправильно поняли задание? Но нет. Извольский вернулся к одному из длинных коридоров, который вел напрямую к углу противника, и устремился туда. А вторая группа уже связала себя боем с победителями. Ну как связала? Аввакумов сходу применил громовой шаг. Причем весьма успешно. Атакующие не разлетелись, как те самые серомундирные, но явно оказались оглушены. А отвлекающая двойка из людей стала отступать. Ольхин, оказавшийся за спиной Аввакумова, возился с чем-то возле кустов лабиринта, после чего парочка стала неспешно увлекать за собой атакующих. Те оправились от первого удара и теперь яростно пытались достать обидчиков. В ход полетели кистини от шестерок и попытки наложить слепоту или глухоту. С такого расстояния не разглядеть от семерок. Но куда там? Аввакумов к тому времени наложил эгиду на себя и напарника. Последний все же был 6-го ранга. А теперь они прикрывались баклерами. Разумно. Кольчуга съедала больше сил, а учитывая, что в противника целиться нельзя, люди прикрывали только ноги. Чуть позже я понял, над чем там колдовал Ольхин. Силки сработали с громким щелчком, а кто-то из победителей яростно завопил. Я тревожно поглядел на Варвару, но та с нордическим спокойствием покачала головой. Мол, все в порядке. «Коля, дошли», — шепнул мне Горчаков. Я увидел Извольского, который активно махал руками на небольшом огороженном участке базы синих. О, черт, чуть не прозевал. Над лабиринтом разнеслась триль свистка, после чего я добавил громко. «Команда людей чести достигла базы противника с артефактом. Начинается обратный отчет!» И добавил уже чуть слышно Горчакову. «Считай». Вот теперь победители поняли, что их внимание попросту отвлекали. И рванули обратно. Точнее, попытались, потому что Аввакумов с Ильхиным тоже не зря ели свой хлеб. В спину победителям понеслись простейшие, но эффективные заклинания. Та самая треклятая слепота, снова громовой шаг, проклятие, паралич. Последний был 6-го ранга и максимально эффективно действовал на недомов. Обычно на магов он не срабатывал, или срабатывал, если ранг применившего был намного выше. Но, видимо, победители оказались морально разобраны. Потому что Завольская упала в судорогах не в силах подняться. Один из членов ее команды остановился, щупая кустарниковую стену. Третьего и вовсе видно не было. К базе выбрался лишь последний из оставшихся победителей. Как бы иронично в данном случае это ни звучало. У него в иных обстоятельствах шансов было немного. Обе базы оказались обнесены невысокими защитными сооружениями из мешков с песком и бочек. Его бы попросту расстреляли всем, чем только могли. Однако вышло еще забавнее. Парнишка споткнулся о собственную ногу и растянулся на выходе из лабиринта, прежде чем Извольский успел скостовать заклинание. Приложился так сильно, что лишился сознания, оставив на лице племянника министра выражение досады и недоумения. А вот я все понял. В него попало проклятие, которое проявилось именно сейчас, в виде жуткого невезения. Я поднес свисток к губам и озвучил увиденное. «Команда «Люди чести» одержали победу досрочно». Варвара, не ожидая каких-то моих распоряжений, быстрым шагом направилась к раненым. А толпа тем временем взорвалась громкими криками. Да и сами «Люди чести» радовались, как малые дети. Спустя какое-то время из лабиринта выскочили с выпученными от избытка эмоций глазами Альхин с Вакумовым и принялись обниматься, о чем-то переговариваясь с Извольским. Разобрать, о чем они болтали, было категорически невозможно. Зрители шумели, как оглашенные. Я нашел взглядом Зейфорта и заметил, что он пристально смотрит на меня, улыбается и демонстративно хлопает в ладоши. В груди сразу же родилось горделивое чувство. А еще «Люди чести» все же вспомнили о названии своей команды и теперь помогали проигравшим победителям. Благо, большинству из них не нужна была помощь. После сброса заклинаний к слепым вернулось зрение, парализованные поднялись на ноги. Ссадины и синяки не в счет. Разве что у проклятого оказался легкий сотряс. Но он молодец. Демонстративно похлопал зрителям и ушел самостоятельно, чем удостоился еще больших аплодисментов. Крутой чувак, умеет достойно проигрывать. Хотя с названием он погорячился. По опыту я знал еще из футбола. Чем пафоснее называется команда, тем хуже она играет. Даже не знаю, с чем это связано. Сколько на своем коротком веку видел всяких чемпионников, мег, сириусов. Переиначив старую поговорку, можно было заключить, чем красивее называется команда, тем громче вопит, когда им забивают голы. Первый поединок внес коррективы в тактику участников. Большая часть команд теперь совещалась, показывая на лабиринт и рисуя схемы на земле. Поняли, что тут не всегда главное умение круто колдовать, а смекалка. Хотя справедливости ради, будь у Извольского одни семерки, еще неизвестно, как бы все закончилось. Между тем Варвара вернулась и сообщила, что все в порядке и можно продолжать. Я все ожидал возможности как-нибудь завязать непринужденную беседу или просто перекинуться парочкой слов не по делу. Но нет. Варвара Кузьминична четко дала понять, что она тут на посту и несерьезного отношения не потерпит. И все-таки меня не покидала надежда, что я ей нравлюсь. Не просто же так она согласилась на участие в этом мероприятии. С другой стороны, женщина еще загадочнее и непредсказуемее, чем будочник, Кьярт Васька и наш центральный защитник Прохор. От этого вообще не знаешь, чего ожидать. Пас он отдаст или вдруг подумает, что сам нападающий побежит обыгрывать всех лично. Но еще ничего не закончилось. Напротив, только начиналось. Я поставил руку на ее законное место в центр лабиринта, после чего вернулся к Макару и достал еще две бумажки. Вторая команда против девятой. В синий угол приглашаются петербургские аристократы, в красный — офицеры. А дальше все пошло по накатанной. Довольно быстро выяснилось, что первый поединок был наиболее зрелищным. Хотя бы по той причине, что самые высокоранговые маги оказались именно там. противостоянии семерок редкие шестерки в командах выглядели практически небожителями. Еще бы, они могли накинуть на себя кольчугу. Да и нормальные атакующие заклинания шли из шестого ранга. Поэтому несколько следующих боев можно было охарактеризовать как техасская возня с незаведенной бензопилой. В поединке из одних семерок и вовсе мы увидели банальный мордобой. Чуть до масштабной драки не дошло. Зрители, сочувствующих и родственников тоже решили принять участие. Если бы не Зейфорд с его шармом. Все-таки соврали, не только на Недомов работает. Пришлось бы туго. В конечном итоге я дисквалифицировал троих участников из одной команды и двоих из другой, после чего, с горем пополам, обладающие численным преимуществом все же взяли верх. Во время схватки бешеных псов и алмазных големов зрители и вовсе стали посвистывать. Все дело в том, что участники оказались чересчур осторожными, если не сказать трусливыми. Только до центра лабиринта они добирались около 10 минут. А потом еще добрых полчаса обстреливались заклинаниями из-за углов. Я даже подумал, не ввести ли какое-то ограничение по времени, чтобы не тусоваться здесь до вечера. В конечном итоге все свелось к тому, что претенденты исчерпали свои магические резервы, и началось обычное регби, где в роли мяча выступила рука. Благо, тут пошло подобие борьбы, потому я не вмешивался. Да и хотелось попросту, чтобы вся эта тягомотина поскорее закончилась. Наконец я достал последние клочки бумаги. Собственно, было понятно и так, кто там. 16-я команда и первая. И я не подстраивал. Все само так совпало. В синий угол приглашаются сыны Отечества, в красные веселые великаны. Я дождался, когда все займут свои места, после чего продолжил. Правила вы знаете, господа. Теперь прошу представиться первыми из сынов Отечества. Бабичев Константин Максимович, 5-й ранг. Зубарев Олег Петрович, 5-й ранг. Никодин Геннадий Павлович, 5-й ранг. Кельш Аполлинарий Владиславович, 5-й ранг. Я мысленно присвистнул. Вот это Бабичев подготовился. Мало того, что крысу отцепил. В самом деле, маг из него плохенький. Семерка, если мне не изменяет память. Но он даже взял в свою команду простолюдина, того самого Никодина, что называется, поскреб по сусекам. И судя по взгляду Константина Максимовича, наконец-то я узнал имя Бабичева. Тот был настроен серьезно. Словно мы тут минимум на корову играли. Ну что ж, тем будет интереснее.